Глава 8. В эту минуту раздался довольно сильный удар грома, и дождь крупным ливнем застучал в стекло. В комнате стемнело. Старушка словно испугалась и перекрестилась. Мы все вдруг остановились. «Сейчас пройдет», — сказал старик, поглядывая на окна. Затем встал и прошелся взад и вперед по комнате. Нелли искоса следила за ним взглядом. Она была в чрезвычайном, болезненном волнении. Я видел это, но на меня она как-то избегала глядеть. «Ну что ж дальше?» — спросил старик, снова усевшись в свои кресла. Нелли пугливо огляделась кругом. «Так ты уж больше и не видала своего дедушку?» «Нет, видела». «Да-да! Рассказывай, голубчик мой, рассказывай!» — подхватила Анна Андреевна. «Я его 3 недели не видела», — начала Нелли. «До самой зимы. Тут зима стала, и снег выпал. Когда же я встретила дедушку опять на прежнем месте, то очень обрадовалась, потому что мамаша тосковала, что он не ходит. Я, как увидела его, нарочно побежала на другую сторону улицы, чтоб он увидел, что я бегу от него. Только я оглянулась и вижу, что дедушка сначала скоро пошел за мной, а потом и побежал, чтоб меня догнать, и стал кричать мне: «Нелли! Нелли!» И озорко бежал за ним. Мне жалко стало, я и остановилась. Дедушка подошел и взял меня за руку и повел. А когда увидел, что я плачу, остановился, посмотрел на меня, нагнулся и поцеловал. Тут он увидел, что у меня башмаки худые, и спросил: «Разве у меня нет других?» Я тотчас же сказала ему поскорее, что у мамаши совсем нет денег, и что нам хозяева из одной жалости есть дают. Дедушка ничего не сказал, но повел меня на рынок и купил мне башмаки, и велел тут же их надеть, а потом повел меня к себе, в Гороховую. А прежде зашел в лавочку и купил пирог и 2 конфетки. И когда мы пришли, сказал, чтоб я ела пирог, и смотрел на меня, когда я ела, а потом дал мне конфетки. А Озорка положил лапы на стол и тоже просил пирога. Я ему и дала, и дедушка засмеялся. Потом взял меня, поставил подле себя, начал по голове гладить и спрашивать, училась ли я чему-нибудь и что я знаю. Я ему сказала, а он велел мне, как только мне можно будет, каждый день в 3 часа ходить к нему, и что он сам будет учить меня. Потом сказал мне, чтоб я отвернулась и смотрела в окно, пока мест он скажет, чтоб я опять повернулась к нему. Я так и стояла, но тихонько обернулась назад и увидела, что он распорол свою подушку с нижнего уголка и вынул 4 целковых. Когда вынул, принес их мне и сказал: «Это тебе одной». Я было взяла, но потом подумала и сказала: «Коли мне одной, так не возьму». Дедушка вдруг рассердился и сказал мне: «Ну, бери, как знаешь, ступай». Я вышла, а он и не поцеловал меня. Как я пришла домой, все мамаше рассказала, а мамаше все становилось хуже и хуже. К гробовщику ходил один студент, он лечил мамашу и велел ей лекарства принимать. А я ходила к дедушке часто, мамаша так приказывала. Дедушка купил Новый Завет и географию и стал меня учить, а иногда рассказывал, какие на свете есть земли, и какие люди живут, и какие моря, и что было прежде, и как Христос нас всех простил. Когда я его сама спрашивала, то он был очень рад, потому я и стала часто его спрашивать, а он все рассказывал и про Бога много говорил. А иногда мы не учились и с Озоркой играли. Озорка меня очень стал любить, и я его выучила через палку скакать. И дедушка смеялся и все меня по головке гладил. Только дедушка редко смеялся. Один раз много говорит, а то вдруг замолчит и сидит, как будто заснул, а глаза открыты. Так и досидит до сумерек. А в сумерки он такой становится страшный, старый такой.